Глава 60. Азазель. Усталость накрыла в одночасье. Едва ли я помнил, как провалился в сон. Последнее, что я чувствовал, было нежное прикосновение матери и обещание, что скоро все наладится. Я и сам хотел в это верить. Правда, чем больше тонул в вязком болоте интриг отца, тем сложнее было оставаться оптимистом. Я устал. Чертовски сильно устал. Но знал, стоит хоть на мгновение дать слабину, и все, кого я люблю, все, в ком нуждаюсь, заплатят за мою ошибку. Этого не могло случиться. Вырвался из цепких лап сна с устойчивой мыслью. Нужно действовать. Я больше не мог выжидать. Чем дольше тянул, тем крепче завязывается узел на моей шее. Поднявшись с кровати, пошатнулся, едва не потеряв равновесие. Чувствовал я себя чуть лучше. Боль покинула тело, а слабость перестала подкашивать ноги. И все же казалось, что по мне проехался целый отряд конников. Добравшись до купальной комнаты, быстро умылся, приводя разбегающиеся непослушные мысли в порядок. И лишь только после этого позволил себе покинуть свою золотую клетку, тут же отправляясь к матушке. Дверь ее покоев была приоткрыта, что казалось странным. Родительница всегда была опрятна и осторожна, когда дело касалось ее личного пространства. Она не любила непрошенных гостей, особенно если учитывать, что кроме проблемы Тисиды ничего не приносили. Постучав в дверь, прислушался. Ответом мне стала тишина. Повторив действие, вновь сосредоточился на звуках в комнате. И опять ничего. В груди неприятным липким осьминогом зашевелилось беспокойство. Может, принимает водные процедуры? Мама, нарушая личное пространство родившей меня женщины, заглянул я в покои. В камине горел огонь, несколько свечей в лампах мерно танцевали под стеклом. В камине горел огонь, несколько свечей в лампах мерно танцевали под стеклом. Заснула? Пришла еще одна мысль. Мысленно извинившись перед хозяйкой спальни, я вошел в помещение, осматриваясь. Кровать аккуратно застелена, в комнате ни намека на ее присутствие. Я уже собирался выйти, когда взгляд натолкнулся на письмо, оставленное на столе. Не знал, что в нем. Не был уверен, имею ли право его читать. Но интуиция подсказывала, что мне следует выяснить. Притом, как можно скорее. В ушах зазвенело. Взяв лист пергамента с замысловатыми вензелями, обнаружил на конверте единственное слово — «Азазелю». Руки задрожали. Не составило труда узнать этот аккуратный почерк, изящно выведенный на белом холсте. Быстро сорвав сургуч, я достал послание, вчитываясь в ровные строки. «Милый мой любимый сынок, знаю, что своим решением принесу тебе немало боли, но так надо. Это правильно. Родители должны защищать своих детей. Именно это я и делаю. Ты поймешь меня, когда сам станешь отцом. А пока просто отнесись с уважением к жертве, которую я принесу с гордостью и любовью в сердце. Из-за моей слабости ты стал пленником Тамирона. Годами я смотрела, как он истязает тебя, пытается разрушить, но его пытки лишь сильнее закалили твою душу. Оставайся всегда таким, сильным, справедливым и добрым. Не переставай улыбаться, ведь только твоя улыбка помогала мне жить день за днем, помогала противостоять аду, в который меня втянул собственный муж. Время пришло. Мне так много нужно тебе рассказать, но я не могу. Внушение не позволит пролить истину. Именно поэтому тебе придется найти ее самостоятельно. Знаю, годами ты мечтал спасти меня, забрать из теневого двора, но сейчас я делаю то, что сорвет с тебя оковы. Так прими с уважением мое решение. Мальчик мой, мой любимый сынок, ты стал по-настоящему выдающимся мужчиной. Я горжусь тобой. Ком возник в горле, руки задрожали. Послание матери напоминало мне прощание, и это осознание чертовски напугало. Прежде чем продолжить чтение, мне пришлось несколько раз моргнуть в попытке отогнать слезливый туман, застилающий глаза. Возможно, ты возненавидишь меня за слабость, но мысль о том, что я стала для тебя обузой, тем якорем, что мешает вырваться из оков Тамирона, убивает. Сегодня все закончится. Я сожалею, что не предоставилось шанса взглянуть на девушку, укравшую твое сердце. Как бы мне хотелось познакомиться с ней, но богиня решила иначе. Я лишь молюсь за то, чтобы ты обрел с ней счастье. Забери любимую, Азазель, и беги из теневого двора, не оборачиваясь. Тебя ничто здесь больше не держит. Отправляйся к Алаэру Марвену, королю людей. Попроси его об убежище для себя и своей возлюбленной. Этот человек с чистым сердцем. Он обязательно поможет. Поведай ему о том, кто ты, и передай, что я сожалею. На этом буду прощаться. Дальше буквы размазывались из-за капель, попавших на бумагу. Я сделала свой выбор. Прими его с честью. Возможно, мне даже удастся встретиться с Элоданом. Люблю тебя. Твоя мама. Будь счастлив, Азазель. К моменту, как дочитал последние слова, меня всего трясло. Осознание обрушилось на все еще растерянный разум тяжелой горой. Смяв в руке лист пергамента с жестоким посланием, я, забыв о всякой усталости, выскочил из комнаты, рванув к конюшне так, будто за мной гнались сами бесы. Был только один способ встретиться с дядей — войти в озеро. Лишь на миг я остановился, хватая служанку за предплечье, чем чертовски напугал ее. Меня пробивала дрожь, дикий взгляд, бледная кожа, ужас в голосе. «Как давно ты видела леди Бастиан?» «Лорд!» — заблеяла ошеломленная девушка. «Как давно ты видела мою мать?» — взревел я. «Час назад она сказала, что прогуляется по рынку, но от сопровождения отказалась. Насколько мне известно, извозчик довез ее до антикварной лавки Ринара у восточного моста». «Проклятье!» — зарычал я, срываясь с места. Она была без коня, не знала, где именно находится озеро. Я отчаянно надеялся успеть. Быстро накинув на лошадь седло и закрепив ремни под причитание конюха, который был обеспокоен тем, что не воспользовался его услугами, я запрыгнул на скакуна, тут же разгоняя зверя до галопа. «Великая богиня, не дай ей совершить глупость, лишь бы успеть, лишь бы успеть!» гремело в голове, пока я несся вниз по склону, между аккуратными домиками, с каждым ударом сердца приближаясь к валу, за которым разросся лес, таящий в своих глубинах проклятое озеро.